Позолоченная табличка нотариуса была прикреплена не к главному входу, рядом с которым стояли две каменные дорожные тумбы, а к находящемуся несколько дальше отдельному входу в контору, окна которой выделялись среди всех окон дома зелеными витражами. Еще не закончили пить кофе, как Армандо вздрогнула при звуке шагов на улице. Жерар Донован мог не звонить в дверь, потому что невеста издалека узнавала его походку. Однако у двери торжественно и звучно зазвонил колокольчик, и, позабыв о сдержанности, девушка рванулась, чтобы открыть дверь. Вернулась в компании молодого человека, всем своим видом говоря Мегре, то бишь господину Легро. «Видите, Жерар заслуживает, чтоб я его любила». Что смутило бывшего комиссара, это устремленный на него настойчивый взгляд господина Мота, который вздрогнул при виде Донована. А тот и вправду был великолепен. Высокий юноша в расцвете сил, с загорелым лицом, светлыми глазами и свободными движениями. Под легким джемпером угадывалось атлетическое сложение. «Жерар, я тебя представляю другу папы, его старого армейского товарища, господина Легро. Он проведет у нас несколько дней». Мужчины обменялись крепкими, почти спортивными рукопожатиями. Их взгляды встретились, и Мегре почувствовал мгновенное замешательство, омрачившее радость его собеседника. «Очень рад», – произнес молодой человек. Снова садясь на свое место, комиссар заметил, что в гостиной не хватает самой младшей из сестер, Эмильены, которая бесшумно вышла из комнаты. А Клотильда произнесла: «Армандо ждала вас, чтобы сесть за рояль. Все утро она разучивала эту мелодию Шуберта, которая вам так нравится». «Почему господин Мот продолжает сверлить его взглядом, будто говоря: „Ну как? Каково ваше впечатление? Вы что-нибудь заметили?“» Мегре сделал ему незаметный знак, и нотариус его понял. «Извините нас, мы не будем сегодня слушать музыку. Мой друг Легро должен обсудить со мной весьма важные вопросы». Они поднялись по натертой до блеска лестнице, на которой косо отражались силуэты идущих людей. Господин Мот пропустил Мегре вперед, и тот очутился в просторном кабинете, за широко открытыми окнами которого виднелся двор, переходящий в сад. В нем еще сохранились качели и гимнастические снаряды, служившие девушкам, когда они были детьми. Что касается кабинета, он был строго меблирован черным деревом и не вызывало сомнения, что это сделано для того, чтобы лучше выделить сотни безделушек из слоновой кости, разложенных в витринах, скрывающих стены вплоть до потолка. «Я догадался, что вы о чем-то хотите мне сказать», – произнес нотариус, выдвигая для гостя кресло рыжеватой кожи. «Увы. Отныне Мегре больше не мог наслаждаться спокойствием и гармонией этого дома, в котором с такой изобретательностью и старанием было налажено царство порядка и счастья. Он избегал смотреть на хозяина, который сел за письменный стол. Я подумал, что вы, возможно, хотели бы добавить кое-какие подробности к признанию, которые сделали сегодня утром», – возразил он. Эти первые фразы разговора трудно было бы понять всякому, кто подслушивал бы под дверью. Нотариус спросил: «Вы его знаете?» Мегре ответил ему вопросом: «Вы были в курсе дела?» И снова господин Мот: «Он сам мне все рассказал. Я не хотел заранее влиять на ваше мнение. Мне было важно увидеть». Это была почти ловушка. И Мегре теперь лучше понимал то странное ощущение, которое возникло у него при виде господина Мота. «Этот молодой человек назвал вам свое настоящее имя?» «Да, Гассен, Жерар Гассен». «Он вам сказал, что его отец был больше известен по кличке Комодор, или под именем, так широко известным, голландского мошенника?» «Он мне это сказал. Когда сегодня утром я заявил вам, что у меня нет предрассудков, имел в виду гораздо более того, что вы могли подумать. Я действительно не думаю, что сын вора обязательно должен быть вором. Искренность, с которой Жерар мне во всем признался здесь же, в этом кабинете, вызвала во мне большую симпатию к нему. И теперь я считаю, что вы действительно располагаете всеми элементами, необходимыми для вашего расследования. Его тик уже перестал быть улыбкой, а превратился в гримасу. Я предоставляю вам полную свободу. Обещаю не пытаться на вас повлиять и приму ваш приговор, каким бы он ни был. Именно с таким намерением я обратился к человеку вашего ранга. Почему ко всему волнующему, что было в этой ситуации, примешивался какой-то нюанс, который Мегре пока не смог определить? Какой-то тревожный элемент, какой-то скрежет. Он арестовал коммодора 3 раза. Это был необыкновенный человек. Он посещал только дворцы и изысканное общество и имел любопытное пристрастие мошенника к голландским банкирам и крупным торговцам. Не потому ли, что они зачастую бывали в чем-то наивными? Или просто потому, что после удачи первого мошенничества коммодору не было нужды менять тактику? А может, это суеверие с его стороны? Красивый мужчина, такой же высокий и такой же сильный, как его сын, но более изысканный в одежде, с ореолом незапятнанно белых волос вокруг лба, он искал свои жертвы в спальных вагонах между Амстердамом и Парижем. И мошенничества его были настолько отлично задуманы и выполнены, что всего лишь раз удалось упечь его в исправительную тюрьму. «Вы знаете, где сейчас находится коммодор?» — спросил Мегре, зажигая, наконец, свою трубку. Нотариус кивнул в знак согласия. «Жерар мне рассказал. Уже 2 года его отец живет как зажиточный буржуа на вилле, которую построил себе в Сан-Ремо. Жерар стремился завоевать самостоятельность и никогда не соглашался пользоваться нечестно заработанным состоянием. Теперь вам ясно, господин Мегре? Простите, господин Легро. Лучше прибегать к этому имени, даже когда мы одни. Вы понимаете, в чем трагедия моего случая? Если этот молодой человек искренен, если он честен, я рискую своими подозрениями навсегда его отвадить. Чем разобью сердце моей дочери? В то же время, если меня обманывают... На этот раз у него появилась легкая улыбка, полная горечи, как бы объясняющая. Зачем была нужна такая жизнь, как у меня? Это постоянное стремление к совершенству, которое вас окружает, чтобы в конце концов ввести в семью бандита.